Он уже начинал мало-помалу забывать, что его клятвы, его любовь принадлежат другому существу. Грациозная фигура Энрике, скорбно протягивавшая к нему руки, все более и более бледнела перед возникавшим образом прекрасной голубоглазой королевы. Иногда Энрика еще являлась ему во сне. Тогда она смотрела на него полными слез глазами, показывала ему своего ребенка и манила его к себе, уходя вдаль. Но он все забывал, как только приходил в покои Изабеллы, как только подмечал задумчивый взгляд королевы, любившей в первый раз. «Дон Серано», — сказала она ему однажды, когда приближалось время карнавала, — «вы знаете, что в честь нашего кузена будет устроен во дворце маскарад. Вы в числе приглашенных, и мы надеемся увидеть вас». «На таких больших маскарадах трудно быть замеченным, Ваше Величество», — отвечал Франциско. «Трудно всех рассмотреть и найти». «О нет, можно найти. Можно, кого желаешь видеть. Какой цвет вы любите больше всех, Дон Серано? Извините мой вопрос и отвечайте поскорее. Мой скучный кузен идет к нам». «Голубой цвет прекрасных глаз — кажется мне самым очаровательным», — прошептал Франциско, кланяясь королеве, которая теперь с улыбкой встала навстречу принцу де Ассизи и, поклонившись Серано, приняла предложенную ей руку скучного кузена. «Высокая кузина», — сказал возбужденный шампанским и потому более разговорчивый, чем обыкновенно, маленький жиденький принц, — «через 8 дней имеет быть прелестное увеселение карнавал-маскарад, потому позволяю себе предложить вам вопрос, за который прошу извинения, какой цвет более всех нравится моей кузине». Изабелла улыбнулась забавному случаю. «Если вы хотите, чтоб я сказала откровенно, принц, о, дорогая кузина, умоляю вас, то я должна сознаться, что мой любимый цвет — зеленый, ярко-зеленый. Неужели вы этого еще не заметили? О, так я должна упрекнуть вас в невнимательности. Напротив, я это заметил, ведь диадема у вас с зелеными листьями. Пора бы вам, однако, перестать бранить меня, высокая кузина. В обществе прекрасных дам необходимо научиться обращать внимание на все и все хорошенько запоминать, принц. Благодарю за вашу руку, будьте здоровы и не скучайте до маскарада.